Глава 29. Антон. Вокруг повисает гнетущая тишина. Григорий останавливается напротив меня и озадаченно смотрит по сторонам. Поздно решил подумать. «Отлично», — усмехаюсь и отпиваю из трубочки несколько жадных глотков кофе. «Когда не можешь предотвратить надвигающийся пиздец, надо его возглавить. Да и нет у меня других вариантов. Либо прогнуться и принять требования отца, либо послать всех нахер и начать жить так, как считаю нужным. Но и последствия разгребать придется тоже самому». «Какой номер?» Отец отмирает первым. «Чей?» «Это мое дело». Цежу сквозь зубы и смотрю ему в глаза. Его взгляд пробирает до мурашек, но я не поддаюсь. Час икс настал. Кривая усмешка искажает мои губы. «Прогнуться? Да пошли вы нахрен. Это моя жизнь». «То есть как?» Оживает Диана. «Что происходит?» «Ди, мы можем поговорить наедине. В конце концов, это наше личное дело. Наше, а не родителей». «Да, конечно». Она уходит в сторону кабинета, а я иду за ней. «Антон!» — рявкает отец, пытаясь меня остановить. Но поздно, решение уже принято, и, боюсь, оно ему не понравится. «Мы сами разберемся». Вхожу в кабинет следом за Дианой. Она закрывает дверь и раздраженно складывает руки на груди. «Ну и что ты исполняешь?» — набрасывается на меня. Она очень злится. Глаза мечут молнии, а губы вытянуты в тонкую линию. Пытаюсь подобрать слова, хоть как-то смягчить ситуацию, но быстро понимаю, что это бессмысленно. Как ни назови, будет эффект разорвавшейся бомбы. «Я не женюсь на тебе», — говорю спокойно и уверенно, хотя внутри все кипит. «Чего?» — Диана пораженно округляет глаза. «Ты в своем уме? Я не верю». Шумно выдыхаю и качаю головой. «Просто не будет. Ди не готова принимать информацию». «Услышь меня». Давлю взглядом, не собираясь сдаваться. «Я тебя не люблю». «Красовский, ты о чем вообще?» Морщится она и театрально всплескивает руками. «Ты перепил? Какая нахрен любовь?» «Ты права». Криво усмехаюсь. «Никакой». Диана ходит из стороны в сторону и сыплет проклятие на мою голову. «Это что, из-за той медсестры, что ли?» Останавливается напротив меня и с яростью смотрит в глаза. «Не надо, я не таких врагов, это моя проблема». «Не говори глупости». Качаю головой. «Это всего лишь медсестра». «Ты крышей потек, что ли?» Возмущается Диана. «Она ж тебя тупо использует, точнее твои бабки». А вот это цепляет. Проходится по-живому. Спарывает сомнения, что всегда жили во мне, и комплексы, умело выращенные деспотичным отцом. Почти с рождения мне внушали, что деньги решают все. Любая захочет быть со мной, если есть деньги. И он прав почти во всем. Вот только Яна не любая. Мне хочется в это верить, и я не могу сомневаться, иначе все посыплется. Моя уверенность и так строится на слишком шатком фундаменте. «Кто она?» Безразлично изгибаю бровь. «Диана, это бред». «Тогда я не понимаю», — выдыхает она и разводит руки в стороны. «У нас свадьба скоро. Родители квартиру купили нам». «Дурочка. Не нам они купили, а выгодно вложили. Да и вообще, покупают не нам, а нас. Но она пока этого не понимает. А когда поймет, возможно, будет поздно. Но тут уж каждый сам за себя. Я свой выбор сделал». «Оставь ее себе», — хмыкаю равнодушно. «Мне ничего не надо». Диана старательно делает вид, что ей тоже все равно, но все эмоции слишком отчетливо проступают на лице. Меркантильная сука. Ее давно купили. Этот брак нужен ей. Квартира — это лишь капля в море. Интересно, что ей пообещали за свободу? В любом случае, мне ее не жалко. «Ты меня бросаешь?» — возмущается Диана, заходя на новый круг. «После всего, что было, и сегодня утром в том числе?» «Что было-то?» — язвительно прищуриваюсь. «Подумаешь, отсосала. Великое достижение». «Козел!» — взвивается Диана и отвешивает мне пощечину. «Но знаешь что? Вали нахер! Это не ты меня, а я тебя бросаю!» «Да ради бога!» — смеюсь. «Можешь даже сказать, что я тебе изменил». Диана фыркает, разворачивается и выходит из кабинета. «Пап!» — разносится по дому ее капризный голос. «Ну, понеслось. Сейчас меня будут казнить». Откидываю голову и прикрываю глаза, прислушиваясь к происходящему. Диана плачет и жалуется, поливая меня грязью, а я лишь ухмыляюсь. Плевать. Пусть случится Армагеддон. 5, 4, 3, 2... «Антон!» Рычит отец в бешенстве и врывается в кабинет. «Какого хрена ты творишь, щенок?» «А я, отец, строю свою жизнь сам». Усмехаюсь и без страха смотрю в глаза. «Что ты можешь строить?» Уничтожительно спрашивает он. «Ты же жалкое ничтожество, не способное и пальцем пошевелить». «Да, я такой. Был. Больше не хочу. Мне нужно перебороть себя». «Таким ты воспитал меня». Отфутболиваю колкость обратная. «Я воспитал мужика, а получилась тряпка. У нас с тобой разные представления о мужских поступках». «Да какое у тебя может быть представление?» Язвительно смеется отец. «Ты за всю жизнь ни одного не совершил. Я тебя копировал». Кривая ухмылка растягивает мои губы. «Но теперь собираюсь все исправить». «Да я тебя сгноблю», — цедит он сквозь зубы и стискивает кулаки в бессильной злобе. «Даже не сомневаюсь в этом». Решительно выхожу из кабинета. Изнутри трясет, но в то же время появляется какая-то легкость, словно груз упал с плеч. Я сделал это. Что дальше? Вообще непонятно. Главное, я, наконец, свободен.